Три брата Юдхиштхиры приходят к царю Вирате. Пришел Сахадева в наряде пастушьем. С пастушеским он говорил простодушьем. Пришел, и Вираты услышал он слово. «О, кто же ты, бык среди рода людского? О, кто ты, красавец в пастушьей одежде? Тебя во дворце я не видывал прежде». Ответил врагов низвергатель могучий. Казалось, что ливень пролился из тучи. Из касты умельцев стою перед всеми. Пастух я по имени Ариштанеми. Служил я пандавам усердно и честно, но где эти львы, мне теперь неизвестно. Пришел я к тебе, чтоб стеречь твое стадо, и знай, что иного царя мне не надо. Вирата ответил: ты жрец или воин? Ты с виду царем величаться достоин. Ты слишком высок для простого удела. Скажи, из какого пришел ты предела? Что можешь ты делать уменьем богатый? Какой от меня ты потребуешь платы? Сказал Сахадева: есть братья пандавы, а старший Юдхиштхира, царь мудроправый, числом 8 раз по 100 тысяч коровы царя, плодовиты, красивы, здоровы, десятками тысяч, не зная напасти, пасутся в стадах одинаковой масти. Тантипола, танти веревки владетель, я рода коровьего друг и родитель. Он ведает все, удивлялись мне слуги, что было, что есть и что будет в округе. В то время премного доволен был мною Юдхиштхира, правивший гордо страною. Я знал, как корову лечить от болезни, и средства, какие корове полезны, чтоб стельною стало. Я знал благородных быков, я коров приводил к ним бесплодных, и те лишь мочу их, понюхав, телились, своим молоком с нами щедро делились. «Прими мое стадо», — ответил Вирата, — «да будет положена пастырю плата». Пошел Сахадева к коровьему стаду. Неузнан владыкой, вкушал он отраду. Явился другой, богатырь настоящий, но в женской одежде, нарядный, блестящий. Звенели браслеты его и запястья, как слон с наступлением поры сладострастия. Он был многодоблестный, грозен и страшен, хотя, как прелестница, златом украшен. С пронзающими, как железо, глазами, с распущенными ниже плеч волосами, с безмерную мощью, с могучей дланью пошел он навстречу царю и собранью. Того, чье чело несказанно блистало, того, под которым земля трепетала, того, кто родился на свет исполином, того, кто был Индры всегрозного сыном, того, кто предстал в одеяниях узорных, увидев, Вирата спросил у придворных: откуда пришел он, могучий и статный? Царю ни простой не ответил, ни знатный. Воскликнул тогда государь изумленный: о, всеми достоинствами наделенный! Ты молод и смелости полон крылатый, могуч, как слонового стада вожатый. Сними же ты косу, Сними браслеты и серьги, что в уши не женские вдеты. Тебе не к лицу, богатырь побрякушки, в пучок собери волоса на макушке, как лучник, оденься в броню и кольчугу, промчись в боевой колеснице по лугу, с моими сынами со мною ли вскоре сравняйся. Я стар и нуждаюсь в опоре. Возвысься в державе над всеми бойцами, такие, как ты, не бывают скопцами. Ответствовал Арджуна: «Царь многовластный, я ловкий плясун и певец сладкогласный, учителем танцев, уменьем прославлен, да буду к царевне Уттаре приставлен. Не думаю, царь, что сочтешь ты уместным рассказ о моем недостатке телесном. Во мне увеличит он боль и досаду. Владыка, ты знай меня как брихонаду, как дочь или сына, чья доля сиротства. А царь, я увидел твое благородство. Учителем танцев к царевне Уттаре тебя представляю, но я в твоем даре весьма сомневаюсь. Скорей твое дело страной управлять, что не знает предела. Был тот брехонада владыкой испытан. Увидели, правду царю говорит он. Искусно поет он и пляшет отменно, а то, что он евнух, увы, несомненно. Царевне властитель послал его старый, да в танцах наставником будет Уттары. Царевну, а также служанок царевны, воитель, когда-то столь грозный и гневный, и пенью, и танцем учил брехонада, и в этом была для подружек отрада. Никто ни в стране и ни в царском чертоге не ведал, что этот плясун легконогий, сей евнух, чей голос так тонок, как птичий, есть Арджуна, завоеватель добычи. Затем на сверкающем травами лоне, где гордо паслись государевы кони, еще появился воитель, и слугам казался он вспыхнувшим солнечным кругом. Рассматривать стал он коней укращенных. Вирата спросил у своих приближенных: «Откуда пришел этот муж богоравный? С вниманием каким на земле многотравный за нашими он наблюдает конями? Бесспорно, знаток лошадей перед нами. Скорей приведите пришельца, наверно, он отпрыск бессмертных, чья сила безмерна». Воитель сказал государю: «С победой, о царь, подружись и печали не ведай. Знаток лошадей, я мечтаю возничим служить при царе, наделенном величием». Вирата сказал: «Богатырь мощнолицый, я дам тебе деньги, жилье, колесницы, ты станешь возничим моим, о пришелец. Откуда ты родом, знаток и умелец?» Ответствовал Накула речью такою: «Юдхиштхиры, некогда был я слугою, был царским возничим и главным конюшем. Смотреть не могу на коней с равнодушием. Быть стражем коней — вот мое увлечение. Искусен я в их обучении, в лечении. Среди жеребцов и кобыл неисчетных, мне вверенных, не было робких животных. Растил их, берег я для битвы забавы. Я Грандхика. Так меня звали пандавы». Тогда, повелителя, речь зазвучала: «Отныне тебе отдаю под начало я всех лошадей своих. все колесницы, всех конюхов нашей страны и столицы, но с царственным станом и властным обличьем, как можешь ты конюхом быть или возничим? Гляжу на тебя и волнуюсь, не скрою, не сам ли Юдхиштхира передо мною? О, где он, владыка великоблестящий? В какой он блуждает неведомой чаще? Так юноша, словно бессмертных вожатый, был принят с почетом и лаской Вираты. Потомки Панду, подчиняясь обету, в скорбях и мучениях скитаясь по свету, владыки приют обрели на чужбине у матьев. Неузнаны жили отныне.